фамилию менять нужно, а еще на финансы рода и на главенство в нем претендовать больше не можешь. Но тебе оно и так не светило бы, так что из минусов только фамилия. Но что-то из активов тебе все равно отдадут. Сразу предупреждаю, что немного. Зато на это Владик никогда не сможет наложить лапу. Я прикинул и решил, годно. Документы сбросить, Федя точно готовился к разговору, и я офигеть как был ему признателен за помощь. Потому что с утратой статуса я терял многие возможности. Сейчас я их закрывал с помощью дяди, но если уеду в другой город, то из серьезного однозначно теряю на это время возможность использовать полигон и право носить с собой оружие. При открывшихся не так давно перспективах полигона терять такие способы развития я не мог. Спрашиваешь? Сбрось, конечно. Если срастется, я твой должник. Отправил. Подумаю, чем с тебя взять. Много не запрошу, потому что документы готовил я, но сама идея не моя, отцова. Твой дед с ним советовался, что можно сделать в вашей ситуации, и как минимизировать последствия сделанной им глупости. Отец мне поручил составить документы на случай, если такой вариант тебя устроит. Правильность документов отец тоже проверил, не волнуйся. Но знаешь, мне кажется, твой дед искренне расстроен и не понимает, как это могло случиться. Как, тетя Алла постаралась. Теперь у меня в этом даже сомнения не было, но не было и доказательств, поэтому даже намекать на нее я не стал, ответил. Дед просто меня не любит. Да нет, не любил бы, не пытался бы исправить то, что натворил. Он не понимает, почему вдруг решился на твое изгнание и боится повторения. Мой отец считает ситуацию странной и требующей проверки, но Вьюгин от проверки отказался, потому что проверка ничего не изменит, даже если докажут, что Алла на него влияла. Нынешнему главе рода не нужны скандалы, в которых окажется замешанной мать будущего главы, а проверка почти наверняка без скандала не обойдется. Я понимал, почему дед предпочел остаться при сомнениях, никак их не разрешая. Если бы он знал о моей реальной силе, то все было бы по-другому, возможно, потому что слабым местом здесь были доказательства вины тети Аллы. В принципе, твой дед на такой вариант согласен, он его с моим отцом обсудил. Так что если это и тебе подходит, то закрывайте этот вопрос поскорее, пока Вьюгин-старший не передумал, или пока об этом варианте не узнала тетя Алла. Дробить достояние любимого сыночка она не захочет, значит, сделает свой ход, возможно, не самый законный. Да, и Вьюгин хочет оплатить тебе обучение в Верейском военном училище, вместе с Владом, но я подумал, вдруг ты не захочешь с кузеном вместе учиться, поэтому сформулировал немного по-другому в учебном заведении по выбору Ильи Евгеньевича Вьюгина при условии, что оплата не превышает таковую в Верейском военном училище. Спасибо, Федь, ты прав. Не хочу с ним рядом учиться и вообще в военное училище не хочу, буду думать по-гражданским. И правильно, чего там интересного, в муштре этой, Владику она не повредит, может, человека из него сделает, а тебя окончательно там загнобят. Ты в Верейск поедешь или здесь останешься? В Верейск. Но пока не решил, где буду учиться. А ты, тоже туда. По моей специальности здесь подготовка не очень. У тебя все равно основная подготовка от отца. Это да, но диплом хотелось бы получить не только на его знаниях, гордо сказал он. Не хочешь со мной на юриста? Не хочу. Это точно не мое. Это тебе только кажется, оптимистично заявил он. Встретимся завтра, обговорим. Иной раз Федя был чересчур назойлив в продавливании своей точки зрения. Не знаю, я с дядей не сегодня-завтра на раскопке, а отказаться не могу, обещал. Он из-за этого больше никого не берет с собой. Это на пару недель всего. Поэтому, попрощавшись с Федей, я сразу занялся изучением присланных Шишкиным документов, после чего задумался, не рассчитывает ли дед заодно отделаться от дяди Олега, потому что все права главы нового рода я получу только в 25 лет, а до этого управлением занимается опекун либо из моего рода, либо, за неимением такового, из старшего. Это был довольно скользкий момент в этой авантюре, потому что при назначении не того опекуна к 25 моим годам все выделенное вернулось бы в основной род, а я остался бы с голым задом. Надо соглашаться, неожиданно подал голос писец. Я уже понял, что в этом мире, если ты безродный, теряешь очень много, а в твоем было не так, в моем все зависело только от самого человека. Если сильный и умелый, имел статус, ленивый же неумеха, статуса не имел. Правильный принцип, разумеется, но изменить ваш мир мы не сможем, поэтому нужно к нему подстраиваться. В документах, пересланных твоим другом, подвоха не нахожу. Не нашел его и дядя Олег, который, вернувшись из университета и узнав от меня о предложенном Шишкиными выходе, рассмотрел все бумажки от и до и даже проконсультировался у своего приятеля по моменту, показавшемуся спорным. «Надо соглашаться», — наконец решил он. «Войдем вдвоем, тогда тебе никого Элка не навяжет. Собственно, это как раз то, что мы планировали сделать, отделиться от Вьюгиных, а так отделяемся даже с некоторым прибытком». Он осмотрелся и внезапно завершил. «И эту квартиру они мне оставят. Привык я к ней». Переговорили мы вовремя, потому что вскоре явился дед, причем принес он вытянутую коробку, но не открывать, не сообщать, что там, не стал. «Шишкины с тобой связались, Илья?» «Да, мы даже успели обсудить это с дядей Олегом». «И?» – недовольно спросил дед. «Мы решили, что нам этот вариант подходит», – ответил вместо меня дядя. «Мы, у Ильи не получается контакта с Владом. У меня, с Аллой. Будет лучше, если мы с Ильей станем по минимуму пересекаться с остальными Вьюгиными. Остальными, Илье, как основателю рода, придется сменить фамилию. Это мы поняли. Но мне же менять не обязательно. При моей работе это было бы неудобно», — заметил дядя. «Я все же заработал себе имя в определенных кругах. Тебе, нет». Дед был немногословен. Похоже, ситуация его действительно сильно тяготила. «И много выделить, не выделю», — буркнул он. «Только деньгами, чтобы не дробить предприятие. Не получается там ничего вывести, чтобы не ломать логистику и не создавать себе в дальнейшем проблем». Из его слов следовало, что он был уверен: «Рано или поздно мы от Вьюгиных отделимся окончательно. Оплата училища Илье пойдет отдельно», — продолжил он, — «не будет входить в выделенную сумму. Я не хочу учиться вместе с Владом», — сразу сказал я. «Другое учебное заведение в Верейске». «Хорошо, полный курс, но одно», — неожиданно зажлобился дед. «А то станешь учиться до старости, а мы тебе будем все прихоти выполнять». «Нет, только одна специальность. Никаких дополнительных курсов и дополнительных занятий. Эта квартира остается за нами», — заявил дядя Олег. «Ее переход к нам точно не сломает никакой логистики». «Хорошо. Добавить все эти изменения мы могли самостоятельно, не прибегая к услугам юристов, тем более что по учебе Федя уже все сформулировал, как надо. Оставались мелкие детали». «А, нет, не только мелкие. Фамилию решил, какую возьмешь». Дед упорно не смотрел мне в глаза, отводил взгляд куда угодно, только не на меня. «Песцов». Вот тут он наконец на меня уставился. Причем зло уставился. В то время как дядя с трудом сохранил серьезность. «Илья, это не шутки, это твоя будущая жизнь», — возмутился дед. «Кто к тебе будет относиться серьезно с такой фамилией? Нужно, чтобы сама фамилия вызывала уважение. Как, например, Вьюгин, солидно, и все сразу понимают, что с нами можно иметь дело. А знаете, я передумал по поводу фамилии», — неожиданно заявил дядя. «Я тоже хочу быть Песцовым. Не фамилия красит человека, а человек фамилию. Песцов — это звучит гордо, не то что Вьюгин». «Два клоуна», — возмущенно засопел дед. «Знаете, я даже рад, что вы от нас уходите. Хоть краснеть не придется, будете за себя краснеть сами». Регистрировалось все через приложение, которое стояло на телефоне у деда, но подписанные документы, те копии, что предназначены в государственный архив, все равно придется отвезти в местную родовую канцелярию. После этого ничего больше отменить будет нельзя. Заодно и дяде Олегу доступ к нужной программе дадут, как моему опекуну. «Поехали», — предложил дед. «Завершим все сегодня, чтобы надо мной ничего не висело. Ты забыл?» Дядя Олег указал на оставленную коробку. «Я не забыл. Это Илье. Хотел на окончание школы подарить, да все завертелось слишком быстро». Дед водрузил коробку на стол и раскрыл. Там оказался футляр с подарочным комплектом. Сабля и кинжал. Подарочные-то они были подарочные, но дело дорогими ножнами не ограничивалось. Клинки выглядели попроще, без ненужных украшений, но были кованые, хорошего качества, рукоятки полированные, черного дерева. Мечта, а не оружие. «Спасибо», — восхищенно сказал я, не находя других слов, чтобы выразить свои чувства. «Пользуйся на здоровье», — подобрел дед. «Не так я хотел тебе вручить, да чего уж теперь. Со смертью твоих родителей, Илья, все пошло наперекосяк, словно кто-то нас проклял. Я обязательно разберусь и с этим тоже». «Разберется он, не вздумай, нечего там ковырять, понял?» — жестко спросил он. «Потому что можно откопать то, чего никому не нужно. Но я для себя уже решил, по нраву деду или нет, но я выясню все, что связано со смертью родителей. Глава 11. Дата отъезда перенеслась на несколько дней, потому что мало было сдать документы на регистрацию, нужно было дождаться подтверждения и получить новые карты идентификации. Нам обоим получить, потому что реально дядя загорелся сменой фамилии. Не шутка это оказалось, и нежелание потроллить отца. Это символично, заявил дядя Олег. К нам пришел писец и изменил жизнь. Это знак, пренебрегать знаками нельзя, иначе не будет удачи. Моя репутация в любом случае останется при мне, будь я Вьюгин или Песцов. Археологи вообще отличались повышенной суеверностью, и дядя исключением не стал. Можно было отнести желание сменить фамилию именно к суевериям, но писец сказал, что это в нас играет сомнительное чувство юмора. И хотя ему очень приятно, что мы решили назваться в его честь, было бы правильнее назваться в честь создателя, Святослава Зырянова. На этом моменте я невольно фыркнул, потому что принимать фамилию Дашки было бы еще смешнее и вызвало бы куда больше шуточек. О том, что много лет назад существовал такой ученый, не знал никто, а Дашка Зырянова, вот она, совсем рядом. Еще подумали бы, что я действительно вступил к ним в род. Нет, Песцов, это и солидней, и надежней, и прикольней. В процессе оформления документов меня озарило, что мы могли бы поставить в главы рода дядю Олега, если уж он сам решил перейти от Вьюгиных. Но бюрократический маховик уже завертелся, а когда я намекнул об этом самому дяде Олегу, тот заявил, что он, конечно, старше, зато я, потенциально сильнее. И вообще, быть главой рода, этот геморрой не для него. Ему достаточно археологических отчетов, чтобы понять свою непригодность к такому роду деятельности. Потенциальная сила могла так и не стать реальной, если не удастся снять блоки, и я тоже чувствовал свою непригодность, но сейчас мог только огорчаться, что не предложил этого деду. Он бы точно встал на мою сторону, предпочтя более взрослого. В бумажной суете выбрать время и добраться еще раз до полигона удалось буквально перед отъездом, зато дядя Олег своими глазами убедился, что я говорил правду о тренажерах, которых можно было выбирать не только по сложности, но и по количеству. Опробовал я и новое оружие, и новые заклинания, но магия воды первого уровня не давала никаких особых преимуществ в бою, потому что лужу никто не посчитал бы за боевое заклинание, если в нее не добавить электрический разряд, а остальные, чаша, создает воду в заданной емкости, чувство воды определяет ближайший источник, чистка и зонт относились к бытовым. Зато первый уровень магии воды открывал магию льда, которая как раз была по большей части боевой, да и некоторые заклинания в стихийных магиях второго уровня требовали магию воды. Именно поэтому писец настаивал на определенной последовательности, для перехода на второй уровень любой стихийной магии требовались все выученные первого уровня. В противном случае что-то из информации могло пройти мимо. Второй раз один и тот же модуль не воспринимался, и для меня такая информация становилась недоступной. Основной упор в этих тренировках я сделал на магию земли и новые клинки. Последние замечательно лежали в руках и слушались, как будто я с ними уже 100 лет работал. У дяди Олега личного оружия не было, но в этот раз он брата с тренировочным не вызывал и взял саблю в аренду при полигоне. Отработали мы там все оплаченное время и вышли такие мокрые, как будто приняли душ еще в зале. На майке не было сухого места, и даже волосы прилипли к голове. Хотелось побыстрее смыть с себя соленый пот, да и было пора выдвигаться на вокзал. «Славно-то как», — выдохнул дядя Олег уже в душе. «Ага, я тоже давно так не выкладывался, дядя Олег. Я вот подумал, Илья, ты же главой рода становишься. Неуместно тебе ко мне обращаться, дядя Олег». «Олег Васильевич», — удивленно предложил я. «Просто Олег, у нас разница в 10 лет всего. 12, педантично поправил я. Вот именно. Считай, что ее нет. У нас нынче свой род, законы в нем устанавливаем сами. А то когда ко мне такой взрослый парень обращается, дядя, я чувствую себя древним стариком». «Без проблем», — согласился я, потому что в последнее время, когда мы стали общаться с ним постоянно, я частенько ловил себя на желание опустить половину обращения. А теперь мне это, считай, официально разрешили. После тренировки хотелось расслабиться, но времени на это не было. Пришлось возвращаться домой и грузить в машину Олега контейнеры с нужными артефактами. В этот раз их оказалось куда больше, чем в прошлый, ну так и едем мы на подольше. К своим вещам в сумку я добросил пока пустые кляссеры и наборы модулей, намереваясь разобрать последние либо в поезде, либо уже на раскопках. После обсуждения с дядей Олегом на аукцион решено было отправлять только битые модули и дубли. Сейчас кажется, что этот навык не нужен, но кто знает, что будет через год. Еще я взял с собой клинки, собираясь постоянно тренироваться, тем более что в тех модулях, что у меня имелись, были и разные школы фехтования, наверняка что-то можно будет впитать и опробовать. Но даже если бы модулей не было, расстаться с оружием я бы не смог, оно казалось продолжением меня самого. Власовские соглядатаи проводили нас на вокзал, внимательно пронаблюдали за установкой машины на грузовую платформу и за посадкой нас на поезд. Мой тренер наверняка знал о том, куда мы едем, а возможности у него в другом княжестве куда меньше. Конкурентам же он о своих подозрениях в отношении меня сообщать не станет. Ему не свойственно заботиться о чужом благосостоянии. В купе Олег упал на полку и выдохнул. Ну и денечки выдались в роду Песцовых. Суровые, согласился я. Самым сложным оказалось выдержать разговор с тетей Аллой и не дать ей понять, что я все знаю. Она приехала, выбрав время, когда в квартире был только я, без дяди. Подозреваю, что караулила этот момент перед домом. И с порога начала причитать, что чувствует себя виноватой в случившемся и что не переживет, если из-за нее мне придется распрощаться с мечтой. Уговаривала пойти в военное училище вместе с Владом, пообещав при этом пожизненную целительскую помощь от нее лично новосозданному роду. И выглядела при этом такой несчастной, как будто у нее действительно была совесть, а не сплошной меркантильный подход к чужим жизням. Слова словами, но только на них она не полагалась, активно использовала подчиняющие техники, которые блокировал писец, и заметно нервничала, когда у нее ничего не выходило. Успокоилась она, только когда я пообещал, что учиться буду в Верейске, а ушла, только когда я намекнул, что дядя совсем скоро вернется. Но перед уходом не преминула повторить, что я могу во всем на нее полагаться и что она всегда мне поможет, какие бы ни были разногласия у меня с ее сыном. Визит от дяди я скрывать не стал, и родственник до сих пор не мог успокоиться, временами прямо-таки взрываясь от злости по отношению к невестке. Зато теперь независим от Аллочкиных закидонов. Правда, с теми деньгами, что выделили вьюгины, какое-то время придется жить в режиме жесткой экономии, сообщил дядя, потому что иначе разбазарим то, что есть, и ничего не останется на форс-мажор. Нужно думать, на чем можно сэкономить, чтобы была возможность постоянно ходить в полигон. При подписании договора с дедом мы сглупили и не согласовали сумму, которую нам выделяют вьюгины, понадеялись на их благородство. Совершенно напрасно понадеялись, результат нас не порадовал. Но жалеть об этом я не стал, потому что, потяни мы с согласованием договора, и его вообще бы не было, потому что тетя Алла не допустила бы того, чтобы я сорвался в свободное плавание, и донесла бы свое мнение до деда, если не вербально, то магией, хотя в действенности последней она наверняка сомневалась после последних неудач на мне. На ресторанах, внес предложение писец, хранитель рода предлагает перейти на самостоятельную готовку. Хранитель рода, писец, действительно, хранитель, рассмеялся дядя. Нет, Илья, это не выход, потому что есть то, что я готовлю, нельзя. Можно заработать проблему с желудком. Подозреваю, что в круг твоих умений готовка тоже не входит. Можно изучить первый уровень кулинарии. У твоего дяди он есть. Идея мне не понравилась, но писец ожидал, что я передам ее родственнику, поэтому я вздохнул и сказал, писец предлагает воспользоваться твоей подборкой и взять первый уровень по непрофильному делу. Нерационально. В то время, что ты будешь изучать и тренировать кулинарию, ты не будешь изучать и тренировать ничего полезного. Рационально, возразил писец. Во-первых, с базовой кулинарией лучше изучается алхимия. А во-вторых, в Верейске ты собираешься тоже ходить по ресторанам, готовка, стирка и уборка – это то, на чем вы можете точно сэкономить. Последнее вообще отдавать на откуп приходящей прислуге, моветон для мага. Первый уровень воды и воздуха закрывают эту сторону жизни почти полностью. А то, что не закрывается, закрывается с помощью алхимии. Бытовые заклинания ты сможешь передать дяде, они несложные. Идею писца я передал, но восторга у дяди она не вызвала. Есть еще такое понятие, как статус. Уволь я сейчас приходящую домработницу, пойдут слухи, что у нас проблемы. И у нас, как у рода, и у меня, как у археолога. Этого мы должны избежать, и без того слишком обратили на себя внимание. Поэтому нет. А как он обходится на раскопках? Вопрос я переадресовал, потому что ответа на него не знал. Элементарно, Илья, набираю с собой много сменной одежды, при необходимости обращаюсь в прачечную в ближайшем городе. По приезде домой отправляю машину в полную мойку, артефакты тоже отдаю в чистку. А с готовкой, этим занимаются обычно те, кого я беру с собой. Потому что как только я проявляю свои кулинарные таланты, остальные делят эту обязанность между собой. И мы возвращаемся к тому, что готовить я не умею. Олег задумчиво наклонил к плечу голову, как будто хотел рассмотреть меня с другого ракурса. «Это проблема», – неохотно признал он. «Возможно, твой писец не так уж не прав, когда предлагает тебе получить базовые навыки, которые пригодятся и в Верейске». Но тут, он грустно поскребал ногтем мизинца по носу, возникает небольшое затруднение. «Моя коллекция осталась дома. Нет, я, несомненно, рад, что она оказалась полезной, но боюсь, полезность откладывается. У тебя есть начальный курс кулинарии в одном из неразобранных наборов», сообщил писец. «Кстати, как раз можно разложить все как нужно по кластерам, а то, видите ли, раньше у него времени не находилось. В результате до того, как принесли заказанный ужин из вагона ресторана, я старательно раскладывал модули, систематизируя в порядке, предложенным писцом. Схема была странная, но он утверждал, что наиболее оптимальная. Для каждого полезного курса было выделено место и в ячейке, соответствующие уровню навыка, были вложены имеющиеся модули. Пустых ячеек было куда больше, чем заполненных, но заполнение их теперь от меня не слишком зависело, в том числе и по финансам. Вьюгинскую карту я вернул, а своей, как намекал дядя Олег, нужно пользоваться только при острой необходимости, до тех пор, пока не найдем источник пополнения счета. Жесткие условия нашего финансирования наверняка оказались следствием беседы Аллы с дедом, которая надеялась, что, побарахтавшись в свободном плавании и растратив все деньги, мы согласимся на полное подчинение основному роду. Тут она была не права, потому что у Олега были дополнительные источники дохода, а я лучше буду жить в режиме жесткой экономии, чем пойду к ней на поклон. Предложение писца с кулинарией было не слишком интересным. С дядей я был согласен, этот навык для меня куда менее полезный, чем те, на которые я нацелился, как на первостепенные. И то, что он идет как стартовый для алхимии, для меня не аргумент, потому что это направление я никогда для себя не рассматривал. Вьюгинскому роду дешевле было покупать при необходимости нужное, чем давать образование собственному алхимику, и дорого, и большинство нужных рецептов являются родовыми секретами. Даже странно, что то, что было до катаклизма общим достоянием для магов, в наше время стало тщательно лелеемой тайной. Может, ну ее, эту кулинарию, в конце концов, можно попытаться что-то приготовить по самоучителям из интернета. Вот именно что попытаться. Отравитесь оба. Илья, это реально полезный навык для того, кто собирается несколько лет прожить один. Потренируешься на дяде и к моменту ухода в свободное плавание будешь готовить, конечно, не как шеф-повар элитного ресторана, но прилично. И нечего кривиться. Я же не предлагаю тебе этикет учить, а такой модуль у тебя тоже есть. Потому что этикет, использовавшийся давно вымершими людьми, мне точно нигде не пригодится. Хотя, с точки зрения историка, знания из такого модуля наверняка представляли огромную ценность. Вокруг цивилизаций древних ходило столько самых невероятных слухов, что развенчание или подтверждение хотя бы одного претендовало не меньше, чем на государственную премию. Но в историке я не собирался, и склонности к этому занятию не видел, и легализовать знания было бы невозможно, не рассказывая про писца. Вот, а в кулинарии есть плюсы и без алхимии. В модуле по диверсионно-разведывательной деятельности есть готовка в полевых условиях, обрадовал меня писец, но она доступна только при кулинарии первого уровня. А если у меня окажется полная неспособность к готовке, как у дяди Олега, остановишься на первом уровне, не будешь проходить дальше. Заявление было возмутительным, потому что я и первый уровень хотел как-то обойти. Да дело-то не в этом, а в том, что за то время, что пойдет на отработку кулинарии, я мог бы заниматься с оружием. Не мог бы, потому что дядя на тебя готовку уже спихнул, а если ты будешь вооружен знаниями, то потратишь на нее меньше времени. На самом деле, ты можешь себе позволить чуть сдвинуть план, потому что подходящие модули вскоре закончатся. А еще тебе так понравилась дядина коллекция, что ты решил, грех ее не использовать. Но ворчал я больше для порядка. Как ни крути, а готовить мне действительно придется. Если появятся лишние деньги, Их лучше тратить на новые модули, а не на радости живота. Я в который раз за день заглянул на аукцион, и в который раз убедился, что целительство туда не завезли. Но вообще, нужно срочно научиться дядиной суперспособности, спихивать все неприятное с себя на окружающих, и так, чтобы тебя при этом считали милейшим человеком. К ночи Олег с Песцом меня на пару уболтали на кулинарию, и я использовал модуль первого уровня, чувствуя себя идиотом, хотя Песец пытался меня убедить, что в деле собственного выживания лишних знаний не бывает. Но спать я ложился расстроенным даже не из-за использования неправильного модуля, а потому что в дороге постоянно отправлял сопряжение и ни разу не получал от него отклика. То ли я что-то делаю неправильно, то ли возможностей для проколов сейчас намного меньше, чем во времена создания Песца. Почему-то мне представлялся этот процесс так. Захотел маг прогуляться наизнанку, вышел из дома, сделал проколы и вперед, на прогулку. На проколы у меня была большая надежда в плане получения дополнительного дохода, который должен был пойти и на новые модули, и на полигон. Только на деньги дяди Олега на полигон мы могли бы позволить себе ходить не чаще раза в месяц, а то и в два. Поэтому заклинание сопряжения я отправлял и на следующий день, но тоже без результата. Вдоль дороги мест для проколов не было. Глава 12. В этот раз по приезде в Оборинск дядя отправился не в ресторан, а в супермаркет, заявив, что умирает от любопытства, получится ли из меня сделать что-то приличное на ниве кулинарии. Много брать не стали, так, небольшой набор для проверки, можно ли будет в принципе есть то, что я приготовлю. Судя по тому, что дядя сказал, что в крайнем случае договоримся на доставку из города, не верил в передачу таких умений не только я. К супермаркету подъехал и Волков, ради разнообразия не с камерой, а с обычным бумажным договором, который дядя и подписал, после внимательного изучения. После чего мы выехали к месту раскопок. Чуть в отдалении от огороженной территории нас ждали волковские люди, не рисковавшие подходить поближе. Контейнеры для планируемой добычи они также выгрузили подальше, из-за чего дядя сразу начал ругаться. Ругань его пропала в туне, потому что главный заявил, что не нанимался рисковать жизнью, а контейнеры не такие тяжелые, чтобы мы сами их не оттащили дальше, и принимать заполненное он тоже будет только тут. Мол, приказ главы рода, не желающего рисковать здоровьем и жизнью своих людей на месте раскопок, уже прославившихся своей опасностью, чтобы я еще раз связался с Волковыми, бросил дядя в сторону уже отъезжавших машин, и себе в ЧС добавлю, и других предостерегу. Формально они правы, разве что формально. Да, такое отношение не явится причиной опротестования договора в суде, но это проявление неуважения, и бросить контейнеры так нельзя, придется тебе посторожить. На мой взгляд, это было лишним, рядом вообще никого не наблюдалось, а уж контейнерных воров днем с огнем было не найти. Народ не слишком любил шариться у раскопок древних жилищ, потому что время от времени там что-то взрывалось при неправильном обращении. А каким было правильное обращение с каждым конкретным артефактом, иногда удавалось выяснить только на практике и только после очередной жертвы. Простоял без дела я недолго, ровно столько, сколько потребовалось дяде разгрузить машину от наших вещей и вернуться. Дядя ворчал все время, загружал со мной волковские контейнеры, ехал обратно и разгружал машину. Еще и мне досталось, мол, согласился по моему совету, и уже жалеет. Обустройством лагеря дядя начал заниматься с установки защиты, потому что в его практике были случаи, когда крали уже подготовленные к отправке контейнеры, а нынешнее место слишком близко расположено к населенному пункту. Я же вытащил двухкомфорочную плитку на махкристалле, коробку с видавшими лучшие времена предметами посуды и застыл над пакетом из супермаркета, раздумывая, что можно сделать приличного из такого куцого набора продуктов. В голове царил полнейший сумбур, раньше я эту сторону жизни обходил полностью. Так, время обеда, значит, что? Значит, логично приготовить суп. Я вытащил кастрюлю и использовал на ней заклинание. Чистка и дважды чаша, первое, чтобы окончательно убрать все следы грязи, второе, чтобы наполнить водой. В кастрюлю же булькнул две куриные ножки с подложки и поставил на плиту, прикрыв крышкой. Осталось чувство недоделанности, но оно исчезло, стоило добавить в воду соль, теперь овощи. Чистку я оценил в полной мере как существенно экономящее силы заклинание, потому что после нее все выходило чуть ли не сияющим, не нуждающимся в дальнейшей обработке водой, оставалось только снять кожуру и порезать. Движения поначалу неуверенные, с каждым повторением становились все профессиональнее и точнее, и последние аккуратные ровные кусочки сильно отличались от первых и почищенных кое-как, и порезанных как попало, навыки как будто вспоминались телом, причем для каждого овоща отдельно. Получается, пока в активе чистка картошки, моркови и лука, лук с морковью спассеровал на найденной и очищенной сковороде, после чего все подготовленные овощи полетели в уже закипевшую воду, потому что на уровне подсознания я понимал, что бройлер готовится быстро, а значит выдерживать бульон дольше смысла не было. Туда же я насыпал немного риса и добавил лавровый лист. Больше специй все равно никаких не было. Почему-то даже про перец мы забыли. Покончив с этим делом, я уселся на траву и принялся составлять список недостающего. Самое смешное, что я даже не знал названий части из того, что было нужно, то есть зрительно представлял, но с этим образом не было связано никакого слова в современном языке. Пришлось лезть в интернет и приводить зрительный образ в соответствии с нужным словом. Писец сказал, что там не уровень гранд-шефа. Пожалуй, он обманулся, потому что две из приправ, которые я посчитал нужными, свое происхождение имели с изнанки, в результате стоили столько, что я решил, вполне можем обойтись без проверки, насколько сильно это влияет на конечный вкус блюда. Самое смешное, что, когда я обнаружил, откуда эти приправы, в голове словно что-то щелкнуло, и я вспомнил их теперь уже из описания содержимого прокола первого уровня. Из плюсов узнал, как это называется сейчас и что никто не использует нынче это в кулинарии. Ну или, как не так давно говорил Олег, все это слишком тщательно скрывается от посторонних. Список был составлен, а Олег все еще занимался защитным контуром. Ставить лагерь без него было не предусмотрительно, суп фактически доварился и дойдет на самой слабой температуре, которую можно было выставить, поэтому я решил воспользоваться получившимся свободным временем и подхватил клинки. «Олег, я потренируюсь минут 15», — крикнул я, не особо рассчитывая, что дядя услышит, но он кивнул и помахал рукой, показывая, что одобряет. Я огляделся, прикидывая, где лучше провести тренировку, чтобы не попасть под камеры, которых с прошлого раза еще прибавилось, и зачем-то отправил заклинание сопряжения, как будто оно могло помочь в выборе. То, что в этот раз отклик возник, оказалось для меня полнейшей неожиданностью. Наверное, было глупостью не предупредить, куда я направился, но говорить ничего подобного перед чужими камерами нельзя. Поэтому я решил пробежаться до точного места, а там, если не будет свидетелей, просто попробовать заклинание прокола. Открыть и закрыть, чтобы понять, работает оно в принципе или нет. Так я себя уговаривал, двигаясь по направлению, указанному сопряжением, хотя уже понимал, что, если сработает заклинание прокола, я непременно загляну наизнанку. Оружие при мне, первый уровень, самый слабый. На всякий случай уточнил у писца, возможно ли войти в прокол первого уровня в одиночку. И выйти, разумеется, потому что только войти мне было мало. Конечно, уверенно ответил он, это вообще детский уровень. Фауна местная деревянным мечом забивается на раз-два, а флора не агрессивна, а напротив, идет во множество лечебных зелий. Впрочем, фауна тоже идет, и не только в зелья. Было видно, что писец и сам горит желанием сунуть нос в прокол, если последний вообще получится. Он не был бездушным голосом в голове и, как мне казалось, чем дальше, тем больше становился чем-то большим, чем симбиант. Подходящее для прокола место оказалось недалеко, но за пределами зоны камер. Я остановился, настраиваясь на нужные действия. Ставишь маяк, открываешь прокол, и сразу закрываешь, менторским тоном начал воспитывать писец. Потом опять открываешь и опять закрываешь. И так до того момента, когда не будешь задумываться, как это проделывать. Я кивнул, подтверждая, что всю процедуру помню, как и то, что маяк ставится при входе в прокол с обеих сторон. То есть, когда я туда войду, нужно будет поставить второй и закрыть за собой прокол, если я собираюсь отходить от него больше, чем на один шаг. Закрытие сильно беспокоило, но иначе никак, даже с изнанки первого уровня могло наползти много всякой недружелюбной дряни. Маяк я выставил, а потом вытащил оружие из ножен и впервые использовал заклинание прокола. На прокол результат не походил вовсе, скорее на разрез, через который начало просматриваться совсем другое место. Вглядеться я не успел. «Закрывай, чего встал?» — рявкнул писец. «Потом насмотришься, изнутри». Я вздрогнул и торопливо закрыл. Повторив эту нехитрую связку открытия-закрытия несколько раз, я посчитал себя готовым посмотреть на прокол изнутри и сделал шаг. Не поставить маяк, не закрыть прокол за собой я не успел, потому что меня сразу же атаковала бабочка. Огромнейшая бабочка, с размахом крыла метров 2, попыталась ткнуть в меня своим хоботком. Да какой хоботок! Хобот такой, что ему иной слон позавидовал бы, и, подозреваю, не с желанием поцеловать, потому что хобот оканчивался отростком, напоминающим узкий стилет. Но все это я осознал куда позже, потому если бы сначала принялся анализировать, то мой первый выход наизнанку оказался бы последним. Причем смерть была бы глупейшей, высосан досуха хищной бабочкой. Но рефлексы у меня настолько оказались отработаны, что я инстинктивно пустил в дело оружие, и нападение провалилось. Первым полетел на землю хобот, а потом я мелко нашинковал и саму бабочку, как будто собираясь сделать из нее отбивную. Память услужливо подсказала, что в кулинарии действительно используется небольшой кусок из верхней части туловища и даже считается деликатесом. И название я тоже вспомнил, причем на современном языке, «Бархатница Аскольда». А еще вспомнил, что в списке Власова было аж две позиции, которые ее касались. «Жалой пыльца с крыльев», говоришь, забивается деревянным мечом на раз-два, немного преувеличил. Но ты же справился и даже не вспотел. Осталось только распотрошить добычу, достать из нее нужные части. Разделывать добычу я не торопился. Сначала поставил маяк, закрыл прокол и огляделся. Оказался я в крошечном ущелье, настолько напоминающим каменный мешок, что бабочка с крыльями побольше сюда попасть бы могла, но отсюда бы уже не вылетела. Света было мало, и был он какой-то мертвенный, неприятный для зрения. Часть света шла не сверху, а от пятен лишайника на стенах. Лишайник изнанки обычный, щелкнуло само в голове. Используется в кулинарии как приправа. Фиксироваться на лишайнике я не стал, старательно вглядываясь и вслушиваясь, нет ли где опасного для меня движения. Но место, в которое я попал, оказалось на редкость уединенным. Кроме забравшейся сюда непонятно как бабочки, лишайника на стенах и пучков высокой травы на земле, долголист аскольда используется в кулинарии для приготовления десерта, больше вообще ничего не было. Почему в голове сразу щелкает, куда употребляется то или иное растение, даже если я не думаю в эту сторону? Оно так и работает, подтвердил писец, с которым я поделился своим недоумением. В первую очередь рассматриваешь как ингредиент для того навыка, которым владеешь. Знал бы алхимию, сразу бы защелкало, в какие алхимические продукты это идет. Тут у меня еще и список Власова щелкнул, потому что, кроме ингредиентов с бабочки, там были и оба растения, но лишайник очень дешевый, а трава принималась только свежей, то есть довести я ее мог только в стазисном контейнере, который столько стоил, что чтобы его окупить, траву пришлось бы возить стогами. И не факт, что он не вышел бы из строя до того, как окупился. Слишком дешевой была трава, слишком невыгодной для торговли. Подозреваю, что и в алхимии она не слишком нужна. Думаешь, они идут в какие-то зелья? Засомневался я. Долголист точно идет в зелье ночного зрения, болтливости и фейскую пыльцу. Отложив в голове заметку посмотреть, что это и сколько стоит, я пожалел, что не взял с собой ни пакета, ни рюкзака. Отрезал кинжалом кусок крыла, напоминавшего мягкую тряпочку на отдельных жестких жилках, куда начал стряхивать и соскребать пыльцу с остальных частей крыльев, стараясь не особо увлекаться и держать под контролем обстановку. Полученной пыльцы хватило бы заполнить стакан, но сверток казался легким, поэтому я подозревал, что по деньгам это будет не столь красиво, как по объему. Еще один кусок крыла я использовал для того, чтобы завернуть шмат бабочкиного мяса. На удивление, при огромном туловище съедобным там оказался совсем небольшая часть. И это было хорошо. Хватит, чтобы попробовать и не засветить добычу на камеры. Жало, которое одним ударом кинжала отделилось от хоботка, я отправил в ножны сабли, потому что кинжальные оказались короткими и не скрыли бы содержимое полностью. Я наскреб еще немного лишайника и на этом решил прекратить что-либо добывать. Место прокола уже известно. В следующий раз приду сюда с рюкзаком для тренировки, и не один, чтобы было кому прикрыть спину. Потому что само нахождение тут нервировало, так и казалось, что кто-то подкрадывается сзади. Остро не хватало кучи заклинаний, обеспечивающих безопасность и скрытность. Поэтому задерживаться я не стал, вышел ровно там, где вошел. Закрыл прокол, облегченно выдохнул, что все прошло как нельзя лучше, и рванул в лагерь. От возбуждения потряхивало и хотелось поделиться с дядей. Он все так же занимался установкой защитных артефактов, поэтому я решил, что вполне успею приготовить еще и бабочку. Рецепт в голове вспыхнул сам собой, был он прост, а время готовки – коротко. Для камер я сделал вид, что ковыряюсь в пакете с продуктами, свалил туда оба свертка и притворился, что вытаскиваю подложку с мясом. Шмат бабочки был не такой большой, чтобы его можно было с определенностью соотнести с конкретным мясом, но я все же старался, чтобы на камерах оно при разделке светилось по минимуму. Хотя какой разделки, я просто его порезал и выложил на разогретую сковороду. В приправы пошли соль и лишайник, который я растер, не вынимая из кармана. Гарнир я делать не планировал, да и не успел бы, потому что дядя наконец закончил с безопасностью и подошел ко мне. «Ну что, Илья», — скептически сказал он, — «опробуем твою готовку. Потом немного отдохнем и поставим лагерь». С моей стороны возражений не было, суп я разлил по двум тарелкам. Дегустировал я его и до дяди, поэтому полностью был уверен в съедобности. «Недурно, недурно», — резюмировал дядя, когда его тарелка опустела. «Пожалуй, даже получше иных вариантов из ресторана будет. А это что? Выглядит не слишком аппетитно. Пусть будет секретом, который я тебе расскажу после установки лагеря. И даже рецепт дам, если захочешь. А что? Простенько же. Убить бархатницу Аскольда, отпилить от нее кусок мяса в определенном месте и пожарить с солью и лишайником изнанки. Проще только яичницу приготовить, и то потому, что там не надо предварительно охотиться на курицу». Выглядела бабочка действительно не слишком аппетитно, потому что в процессе обжарки мясо развалилось на отдельные мелкие куски, но тем удобнее было набирать себе порцию. Вкусно или нет, я все равно съем, потому что это моя первая добыча с изнанки. И если я не съем эту, следующая съест меня. Можно было посчитать это суеверием, но в таких тонких материях никакая предосторожность не была лишней. Поэтому я закрыл глаза и положил кусочек в рот. Фейерверк вкусов, именно так можно было охарактеризовать полученные ощущения. Это было офигительно и совершенно непередаваемо. Это было самое вкусное из всего, что я ел на своем веку. Видно, дядя что-то прочитал на моем лице, потому что тоже полез в сковородку пробовать. После дегустации его физиономия выглядела потрясенно и не только от вкуса. «Илья, это же...» Он замолчал, вовремя вспомнив про камеры, направленные на нас, но не намекнуть на догадку не смог. Я такое ел один единственный раз, когда был на обеде в княжеском дворце. Лично Шелагин приглашал, и оно было не таким вкусным. Так что да, рецепт я у тебя непременно потребую. Но потом, когда лагерь обустроим, в первую очередь дело, а все развлечения, потом. В результате сковородку мы вычистили до блеска, снимая со стенок все следы приготовившегося блюда. Потом дядя поставил чайник, а я полез в сеть искать алхимические зелья, названия которых слышал от писца. Вряд ли они сильно поменялись с его времени. Зелье болтливости я не нашел, либо оно теперь не так называется, либо вообще забыто. Зелье ночного зрения так и называлось и позволяло видеть ночью как днем. Судя по тому, что представлено, оно было почти во всех магазинах, на сайты которых я заглядывал, зелье было ходовым. Фийская же пыльца, вопреки названию, оказалось не порошком, а зельем. На фотографиях флакончики с ней выглядели очень красиво, как будто кто-то насыпал блесток в изумрудную зелень. В описании обещали неземную ночь для пары, разделившей такой пузырек. Но больше описания меня интересовали цены. Цены на зелье ночного зрения и фейскую пыльцу мне понравились. После чего я принялся искать рецепты найденных алхимических снадобий. Но нашел только слухи, которые разнились даже в отношении состава, хотя все картинки зелий, представленных на продажу, явно говорили о том, что сделаны они по одному рецепту. Алхимики закупают сырье явно не по тем ценам, что прислал Власов, а значит, с ними можно договориться напрямую. Но даже если найти алхимика, которому можно будет подпольно сдавать принесенные с изнанки, это сделает меня не намного богаче. Сырье всегда намного дешевле конечного продукта. Ты тоже думаешь о том же, что и я? Неожиданно подал голос писец. Не уверен. О чем ты думаешь? О том, что алхимия с прямым доступом на изнанку – это золотое дно. Глава 13. Олег, разумеется, не вытерпел. Стоило развернуться артефактной палатке, как он сразу потянул меня внутрь и заявил. Давай рассказывай. Думаешь, камеры звук не передадут? Отсюда звуки не доносятся вообще никакие. Спецом брал с такой особенностью, чтобы обсуждать археологические секреты в узком кругу. Если бы, хохотнул дядя, когда выбирал, об археологических секретах думал в последнюю очередь. Во времена студенчества интересы, как ты понимаешь, совсем другие. Когда палатка развернута, еще и зайти без допуска никто не может, чтобы не увидеть непредназначенное для чужих глаз. Сейчас бы я на такое тратиться не стал, хотя, может, еще понадобится, если ты снимешь блог. Как-то давно тетя Алла сказала, что вьюгины совершенно неразборчивы в личных отношениях, были. Именно так и сказала, что были, так что очень даже может быть, что она уверена, сделала все на благо рода. Нынче никто не портит светлый облик вьюгиных, особенно если Владика задвинуть подальше и кормить всех рассказами о том, какой он замечательный и тонко чувствующий. Не если, а когда. Должны же нам наконец попасться нужные модули. Должны. Но ты мне зубы не заговаривай. Неужели получилось? И если получилось, на кой черт ты поперся в одиночку? Ты же понимаешь, что это опасно. Я не собирался там долго быть. Просто заглянул ненадолго и почти сразу вышел. Ага, а бархатница с тобой поделилась куском собственного тела от доброты душевной, рявкнул дядя. Это огромная хищная тварь, опасная, как я не знаю что. Мы не для того рвали связи с вьюгинами, чтобы ты в первом же проколе погиб, чтобы не смел туда больше соваться в одиночку. Олег ругался, потому что был серьезно встревожен случившимся. Возможно, на его месте я бы тоже беспокоился, но сам я теперь понимал, что для меня вряд ли будет опасной твари побольше, потому что они даже без ускорения казались мне медлительными. Так что если их внезапно не налетит стая, то я почти в безопасности. И еще я только сейчас понял, что даже не попытался использовать на твари ни одного заклинания, настолько въелась в подкорку необходимость разбираться с противником только холодным оружием. А это неправильно. В следующий раз на полигоне нужно будет сделать упор на магию. Эта тварь очень полезна в плане ингредиентов. Я выглянул из палатки и затащил пакеты ножны, из которых сразу извлек жало. Потом открыл на телефоне список с ценами и показал, сколько оно стоит. Дядя впечатлился и присвистнул. Я еще пыльцу собрал, но и по ней, и пожалуй есть сомнения, сдавать ли или нам самим пригодится. Пакет с пыльцой я вытащил, глянул на мягкую бархатистую упаковку, и меня взяло сомнение, не используются ли крылья еще для чего-либо. Возвращаться и дорезать я не планировал, потому что все равно не знал, как это все хранить и куда сбывать. Но сам вопрос решил проверить, уж больно приятен на ощупь оказался этот материал. В алхимическую продукцию хочешь превратить, сообразил дядя, сразу заглянувший в пакет с пыльцой. Да, там цены повыше, чем за сырье. Проблема в том, что у меня нет знакомых надежных алхимиков, и даже если удастся найти таких, которые согласятся превратить в зелье наши ингредиенты, не спрашивая, откуда они, сдавать нам придется опять задешево, а докупать недостающие задорого, поэтому доход сомнителен, а в цепочке выходит еще одно ненадежное звено. Понимаешь, тот прокол, который я могу сделать, выходит в очень небольшое ущелье. Я от входа не удалялся, поэтому не знаю, есть ли из ущелья выход. Если нет, то там можно добыть только долголист аскольда и лишайник изнанки обычный. Я указал дяде строки в списке Власова. Ради этого морочиться не стоит, пренебрежительно сказал дядя. Разве что лишайника надрать его можно сдавать сухим, но там деньги несерьезные, а входят они в состав вот этого и вот этого. Я открыл сайт алхимической лавки и указал на зелье ночного зрения и фейскую пыльцу. Последнее в плане дохода выглядело очень вкусно. А что еще входит в состав, не знаю. Это информация от писца, а он точного состава не знает. Может, там остальные ингредиенты на вес золота? Скептически спросил дядя. По итоговой цене судить нельзя. Нельзя, согласился я, раздумывая, стоит ли говорить о предложении писца. Потому что объять все невозможно. Рано или поздно наступит пресыщение мозга информацией, и я не смогу получить что-то действительно ценное. Думал я об этом столь громко, что писец меня услышал. «Ерунду говоришь», — уверенно заявил он. «Теоретически все основные модули можно впитать. Другое дело, что большая часть навыков требует постоянных тренировок, и алхимия не исключение. Но путь-то интересный, согласись, и два первых модуля у нас есть. Но сегодня я использую модуль жизни», — предупредил я. «Там слишком важный навык по определению посторонних, чтобы им пренебрегать. А до завтра подумаю. Завтра ты мог бы уже готовить нужное зелье, проворчал писец. На чем? Указал я на несостоятельность идеи. У твоего дяди куча ненужной посуды. Пожертвует что-нибудь ради обучения племянника и обогащения клана. Другого пути не вижу. Сдавать сырье – путь в никуда. Тем более, что доступно только короткого срока хранения. А зелья? Они долго не испортятся. Разольешь в большие бутылки, обработав их заклинанием алхимической инертности. Я такое не знаю. Оно идет в первом же модуле, как и заклинание алхимической невредимости. А еще алхимия дает возможность создавать яды из блока диверсионно-разведывательной деятельности. Я травить никого не собираюсь. Эту информацию другим путем не получить, только через изучение ДРД после алхимии. А еще там есть алхимические взрывы, которые ты тоже не сможешь получить, не имея знаний по алхимии. Я смотрю, тем временем подал голос дядя, переключившийся на список Власова и внимательно его изучавший, что практически все растения можно сдавать только свежими, а животных – живыми. А он как хотел, из тухлого мяса нужного зелья не приготовить. Наверное, алхимикам требуется качественное сырье, чтобы получить качественные зелья, предположил я. Да я не про это, а про то, что твой прокол по факту для нас бесполезен. Почему? Там можно отрабатывать заклинания, не боясь, что кто-то это увидит и узнает, чем мы владеем. Если за стеной из камня никто не будет проходить, скептически сказал писец. А еще ты забываешь про магов, которые чувствуют магические возмущения на изнанке на расстоянии куда большим, чем тут. Теоретически там может быть еще что-нибудь интересное, решил дядя. В следующий раз пойдем туда вместе и посмотрим. Завтра, чтобы не привлекать внимание к тому, что мы куда-то уходим. Сегодня ставим лагерь, но сначала пересыпь пыльцу хоть в пакет какой-нибудь или в банку. Уверен, что крыло завтра завоняется. По факту установить пришлось еще три палатки, одну под кухню, поскольку Олег убедился в моей способности производить съедобную пищу, одну под санузел, где стояли артефактные души и унитаз, и одну под хранение контейнеров. Доверил дядя делать все это мне, а сам торжественно убыл в город покупать продукты по списку, который я ему предоставил, добавив к специям еще много позиций. Артефактный холодильный ящик у него был небольшой, правда, но нам много продуктов и не надо. Установка заняла времени не слишком много, и в ожидании дяди я опять полез на алхимические сайты. «Спросить хочу», — подал голос писец, — «почему ты так сопротивляешься изучению алхимии?» «Смысла не вижу», — честно признал я, — «потому что, если нет соответствующего диплома, то готовить можно только на свой род или сдавать подпольно таким, как Власов. А это, если честно, не слишком выгодно». Цены у Власова вообще были грабительские, потому что официально сдавать можно было куда дороже. Но сдавать официально, давать пояснения, откуда это все? А что тебе мешает получить профильное образование? Ты же на военной карьере поставил крест, а с гражданской специальностью не определился. Понимаешь, в открытом доступе алхимических рецептов очень мало, пояснил я. Поэтому в алхимики обычно идут представители родов, у которых есть свои секреты в этой области. И, у тебя тоже есть секреты в этой области. Причем секреты достаточные для хорошего заработка. Никогда не любил химию, честно признал я. А алхимия, это ее производная. Выбирая что-то связанное с магией, я бы скорее предпочел артефакторику, как твой создатель. Прекрасный выбор, поддержал писец. Но мой создатель обладал огромным количеством разнообразных знаний, от которых мне достались только отголоски. А еще ты забываешь, что по артефакторике нам не попадалось ни одного модуля, а в открытом доступе наверняка тоже всякая ерунда. Если так рассматривать, я задумался, тогда алхимия не становится чем-то таким отталкивающим. И все же для меня это был кот в мешке, неизвестно, во сколько обойдется покупка остальных ингредиентов для нужных зелий, и узнать я это смогу только впитав модуль. Но и по артефакторике, на которую я уже нацелился, писец был прав, роды хранили свои секреты, а в открытом доступе было очень небольшое количество приемов, позволяющих создать бытовые артефакты, далеко не любые бытовые артефакты. Поскольку дядя все не возвращался, я решил пробежаться по высшим учебным заведениям Верейска, готовивших магов разных направлений. Как-то в суете последних дней я напрочь забыл, что нужно выбирать место учебы, и не абы где, а поближе к Владику. Поскольку военное училище отпадало, оставались Высшие целительские курсы. Тоже фикция, если нет родни со своими тайными целительскими знаниями. Маг без рода, поступивший туда, мог рассчитывать, что его к кому-нибудь возьмут, а вот маг из рода, не связанного с целительством, не мог рассчитывать ни на что. Набирали туда мало, но о конкурсе даже речи не шло, просто желающих было немного. Если найдутся нужные модули, теоретически туда можно было бы ткнуться. Из плюсов – хороший стабильный доход, если удастся встроиться в систему лечебниц. Из минусов – тяги к этому направлению у меня не было. Как, впрочем, и модулей. Университет артефакторики с несколькими факультетами разных направлений. Я подумывал в сторону боевого, там не надо было рассчитывать на знания рода. Доход в результате был бы стабильный, но не чрезмерный. И работа на князя или императора. Княжеская академия алхимии в свете высказанного писцом выглядела перспективно. Зелья можно было бы продавать легально, а часть ингредиентов доставалась бы бесплатно с моим умением открывать проколы. У меня, можно сказать, сердце болело, стоило вспомнить, что придется оставить в проколе траву нетронутой. Горнодобывающий магический университет по факту занимался подготовкой специалистов по работе с материалами, которые пойдут артефакторам. Сюда же входила поиск и добыча металлов и минералов как тут, так и на изнанке. Вспомогательная профессия, которая очень неплохо оплачивалась. Аграрная магическая академия меня не привлекала вовсе. Там я точно не получу знаний, которые понадобятся. Не было у песцовых даже клочка земли, на котором что-то росло или бегало. Теоретически можно завести горшочное растение, но идти ради этого на скучную учебу, высшие археологические курсы, которые оканчивал дядя, которые давали всестороннюю подготовку не только по истории древних, но и по остальной его части. Плюс, получаю дополнительный доступ к модулям, которые хранятся там в запасниках, или не получаю, зависит от доброй воли преподавателей и от способности дяди договориться с нужными людьми, не выдавая настоящих причин заинтересованности. Разве что идти после окончания в аспирантуру, выбирая тему, связанную с модулями, но это терять время, и не факт, что там есть что-то интересное. А несколько образований получить можно, внезапно уточнил писец. Одновременно, ты слишком хорошо обо мне думаешь. Зачем одновременно? Последовательно. Пойдешь на алхимию, по которой у нас есть два рабочих блока. А если найдем модули по артефакторике, окончишь еще и университет. Два диплома помогут тебе легализовать знания, которые, в свою очередь, поспособствуют хорошему доходу. Я сказал, что подумаю, и ради интереса полез искать хоть что-нибудь сделанное из крыльев бархатницы. Ожидаемо, нашел. В основном, перчатки, которые выглядели сделанными из очень тонкой кожи. В описании указывалось, что они не деформируются и практически не истираются. Цена была негуманная, вот совсем негуманная. Пошарившись по сети дальше, выяснил, что крылья требовалось обработать в течение 30 минут после смерти насекомого. Специалистов, умеющих это делать, было очень мало, и не всегда удавалось вовремя доставить к ним сырье. И это умение тоже было родовым секретом, хотя и относилось к алхимическим. Кстати, дядя оказался прав, предложив пересыпать пыльцу в банку. Портились крылья очень быстро и вонюче, поэтому от двух клочков нужно поскорее избавляться. Обработка таких материалов – это знание из алхимии всего лишь второго уровня, намекнул писец, который через меня смотрел то, что я изучал. Поэтому я считаю, что эти два модуля нужно брать.